Я лучше пешком, тут же отшатнулась Вероника. Максим Валерьевич, ну их, они же, ну вы же видите. Я с ней, Лариса тут же поддержала. Лучше воздухом подышу, да и лишняя прогулка для здоровья полезна. Карл Игоревич только вздохнул, но тоже сделал полшага назад. Да вы чё, культурки, заржал Зеленый, щербато ухмыляясь. Боятся, как дети. Правильно, проваливайте. Поддержал его второй. Мы тут сами себе культурную программу устроим. Да не торопитесь, я махнул рукой. Поедем все, и не будем ломать комедию. А как мы поедем-то? Лариса недоверчиво оглядела «Жигули». Нас же больше, чем мест. Это вопрос решаемый. Я обошел машину, хлопнул ладонью по крышке багажника. Открываем. Зеленый сузил глаза. Ты чё, начальник, мы тебе кто? Картошка? В багажник полезем? Неа. Ну, как хотите, я пожал плечами. Просто напомню вам одну историю. Слыхали про Мика Джаггера? Ну, слыхали, насторожился Зеленый. Для него, наверняка, удивительно было уже то, что я знаю и не по слогам произношу это имя. Так вот, я сделал таинственное лицо. Однажды Мик Джаггер ехал в чемодане. Зачем? Вскинулся второй панк. Да пьяный был в сопли, я махнул рукой. Говорят, его так по гостиницам и таскали. А вам, типа, слабо? Ты чё, на слабо нас хочешь взять? Зеленый прищурился, но я видел, зацепило. Да ни в коем случае, я сделал честное лицо. Просто хотел для себя убедиться, что вы ни хрена не панки. Так, мимикрия. Ладно, раз вы такие нежные, пусть Карл Игоревич полезет. Карло шикнул, закудахтал. Куда? В багажник, я кивнул. Ну раз панки у нас деликатные, что ж, пожилым людям везде почет. Лезь, Карл Игоревич. Так я же... Карл замахал руками, но панки не выдержали. Ну нахрен. Зеленый уже шагнул к багажнику. Мы не какие-то там Карлы, и нам не слабо. Вот это другое дело. Я открыл крышку, показывая их временный персональный вагон-салон. Прошу. Они, матерясь и подначивая друг друга, начали запихиваться внутрь и втиснулись туда, как в консервную банку. Хой, сказал я, хлопая крышкой. А что, правда этот Джаггер в чемодане катался? С подозрением спросила Вероника. Да я откуда знаю, пожал я плечами. Будем считать, что это художественное допущение. Вот и я так подумала, пробормотала она, садясь в машину. Мы с Карлом, Ларисой и Вероникой расселись по местам. Панки из багажника орали что-то невразумительное, больше для порядка, но уже без прежнего боевого задора. «Жигули», крякнув подвеской и вздохнув двигателем, тронулись к ДК. Из открытой форточки несло сыростью и первыми весенними лужами. А я смотрел на дорогу и думал, как из всей этой вакханалии сколотить что-то похожее на команду. Хоть на один концерт. «Жигули» с надрывным всхлипом встали у крыльца районного ДК. Двигатель кашлянул напоследок и затих, как умирающий аксакал. Я вылез первым, покрутил шею и оглядел фасад. Ничего нового, облезлая штукатурка, буквы «Д» и «Г» держатся на честном слове. На крыльце нас уже ждали. Директор ДК, с таким лицом, будто уже видел и пожар, и потоп, и выступление самодеятельного кружка с баяном, причем все в один день. Рядом две сотрудницы. Одна, старше, лет под 50, с пергидрольными кудряшками, прижимала к груди блокнот, словно он был бронежилетом. Вторая, молоденькая, лет 25, с длинной темной косой, прятавшаяся за спину старшей. На лице смесь тревоги и детского любопытства. Слухи про панков уже явно дошли до них. Панки выгрузились из «Жигулей», как шайка с разбойничьего тракта. Зеленый первым, руки в стороны, словно хозяин жизни. За ним его дружбан с ленивой ухмылкой. «Добро пожаловать в очаг культуры», — сказал я, шагнув к директору. «Вот, привез вам свежие кадры». Аристархович посмотрел на панков так, будто я вместо людей выгрузил мешки с навозом. «Это шутка, да?» Пергидрольная прищурилась. «Нет, это жизнь», я улыбнулся. «Они у нас на обязательных работах, так что теперь, ваши коллеги, временные». «Класс», пробасил Зеленый. «Мы теперь творческая элита». «Ладно, базар отставить», я обернулся к ним. «Знакомьтесь с хозяйством. Здесь вам работать, здесь вас кормить будут, здесь вы и выступать будете, если доживете. А если не доживем», хмыкнул кто-то сзади. «Тогда к следующему поколению панков перейдет ваш сценический опыт», не дрогнув, ответил я. Я оставил их осматриваться, а сам прошел с директором в его кабинет. Там, привычная атмосфера запущенного культурного наследия. Стол, видавший всех директоров с 70-х, полка с папками, обтянутыми дерматином, и запах несвежего чая. «Это что, серьезно они у вас работать будут?» – спросил Аристархович, когда закрыл за нами дверь. «Ага, и концерт еще дадут», – кивнул я. «Господи», – выдохнул он, – «ты понимаешь, что они за сутки половину ДК разнесут, а ты понимаешь, что если мы не сделаем громкое событие, ДК закроют вообще». Я сел напротив. «Так что либо панки, либо тишина, и библиотека в этом здании, в лучшем случае». «Ну ты даешь», — он вздохнул. «Ладно, а что за концерт?» Я начал объяснять, но разговор оборвался, когда за дверью раздался истошный визг. «Ой, не надо». Мы переглянулись с Аристарховичем, и я вылетел в коридор. Зеленый прижал к стене ту самую девчонку с косой, руки растопырил, перегородил ей дорогу и что-то шептал, явно не цитаты Чехова. Девочка покраснела и только-только набралась духу сказать «не надо». Руки убрал. Рявкнул я так, что задребезжали окна. Зеленый нехотя отстранился, показал зубы в ухмылке. «Че ты орешь, начальник? Я ж культурно знакомлюсь». Пошутил раз, второй раз будет в райотделе. Я подошел вплотную. «Сразу говорю, еще одна выходка, и я вас в докладной так распишу, что под амнистию не попадете. От отца добро есть. Понял? Ой, страшно». Панк закатил глаза. «Будет страшно», — я обвел их взглядом. «А пока, работать. Пошли в зал, посмотрим, чего ваши руки стоят». Они нехотя потянулись следом. Когда я минут через 10 снова отвлекся, на этот раз на обсуждение с директором планов по афишам, за окном послышался визг тормозов, скрежет и глухой удар. Я вылетел во двор. Мои выстраданные «Жигули» красовались перед ком в стене ДК. За рулем сидел Зеленый. По имени я их еще не различал, но его физиономия с налетом особого восторга запомнилась сразу. «Порулил?» – спросил я. «Ага, прикольно», – кивнул он. Я сцепил руки за спиной и велел им выстроиться у стенки. «Так, слушайте меня внимательно», – я говорил спокойно, но по их глазам видел, спокойствие давит сильнее, чем крик. «Вы тут думаете, что вам дали отработку, и вы на нее плюнули. Думайте дальше, либо вы сейчас беретесь за ум, либо пойдете дорабатывать в местах с колючей проволокой и баландой. И там уже не панки будут и не девочки с косичками, а другие ребята, которые тоже любят культурные мероприятия, особенно с новенькими». Повисла пауза. «А если хотите не просто отбывать, а хоть раз в жизни показать себя, я вам дам шанс. Настоящий концерт, сцена, микрофоны, зрители, если заслужите». Они переглянулись, не веря. «Король и шут хотите сыграть перед всеми, или сектор газа?» «Запросто, но только если докажете, что вы не просто шавки с подворотни». Сынок мента вздрогнул от неожиданности. Я увидел, что при упоминании этой музыки у него загорелись глаза. Я дождался, пока отойдет его дружок, и подозвал его к себе. «Тебя как звать?» – спросил я. «Бдительный», – буркнул он. «Музыку любишь?» Батя заставил в музыкалку пойти, потом втянулся. «Так вот, бдительный», — я прищурился. «Хочешь выступить? Собирай группу. Завтра в 9 репетиция. Кто не придет, тот не музыкант, а дворник». «Понял. Завтра покажете, что умеете. Если вообще умеете хоть что-то». «Спасибо, что не сдал», — буркнул он. «Не обольщайся», — я посмотрел ему в глаза. «Я еще не решил, кто из вас чего стоит». Он кивнул и ушел, а я остался у помятых «Жигулей». «Да, гонщики херовы. У тебя знакомых по этой части нет?» Я покосился стоявшего у крыльца Карла. Он задумался. «Есть один старый знакомый. Вечером поедем к нему. Звони, предупреди, чтобы ждал нас», — попросил я. «Организуем», — пообещал Карл. «Я же заметил, как на дорожке, ведущей к ДК, показалась знакомая троица». Таня быстрой походкой взбежала по ступенькам, в одной руке сжимая пухлую папку, а в другой – большую сумку, из которой торчали газеты, какие-то блокноты и пара ручек. Люда следом, сжимая в ладони сантиметровую ленту и бросая цепкие хозяйские взгляды по сторонам, явно прикидывала, где что можно подтянуть, подшить или хоть как-то довести до ума. Дима, как всегда, держался чуть сзади, будто случайно оказался в компании. В руках у него были какие-то провода, явно притащил для проверки звукового оборудования. «О, начальник, а мы тут с новостями», — объявила Таня, запрыгнув на крыльцо и швырнув папку мне в руки. «Все обсудили, планы готовы, финансы, ну, как бы сказать, а их нет, но мы справимся». «Отличный настрой», — я раскрыл папку, пробежался глазами по наброскам. Люда недовольно хмыкнула. «Дожили, теперь у нас панки, главные артисты. ДК до такого еще не опускался. Так, давайте без драм, я закрыл папку. Раз уж мы этим занимаемся, то будем делать все по уму. Люба скрестила руки на груди. Хорошо, по уму, так по уму. Тогда мне нужны размеры этих ваших деятелей культуры. Мерки снять. Я кивнул на панков, которые снова вышли на крыльцо, на перекур. Вот они, в полном составе. Ну, раз так, давайте, дорогие мои, стройся. Людмила хлопнула в ладони, будто зазывала первоклашек на линейку. Панки, конечно, реагировали по-своему. Ха, у нас тут дом моды, проворчал Зеленый. Может, сразу вечернее платье мне подберете? А ну тихо, рыкнул я, и шум притих. Люда деловито подошла к первому, который назвался бдительным, и начала снимать мерки. Так, плечи у тебя узкие, а рукава придется ушивать. Ладно, чего-нибудь подгоню. Бдительный молчал, но не сопротивлялся. Его дружок сначала кривился, но, видя, что деваться некуда, тоже смирился. Все, запомнила, наконец, сказала Люда, свернув сантиметр. Будут вам костюмы. Не от Армани, конечно, но на сцене выглядеть будете, как люди. Я кивнул. Хорошо, теперь к делу. Таня, что у нас с афишами? Таня тут же распахнула папку. Вариантов несколько. Вот, гляди. Она разложила на столе эскизы. Первый, с изображением громкоговорителя, из которого вырывались молнии, с надписью «Громче грома». Второй, сценический прожектор, освещающий толпу панков, с подписью «Сцена, не клетка». Этот оставь, я указал на прожектор. И добавь слоган «Культура не отбирает лица». Таня щелкнула пальцами. Гениально. Газеты будут, но мы берем еще радио. Надо, чтобы это обсуждали не только бабушки у подъездов, но и молодежь. Молодежь, я перевел взгляд на панков, которые хихикали в углу. Ну, насчет них я не уверен, но ладно. В этот момент Дима, до сих пор молчавший, вздохнул и вышел вперед. «У нас проблема», — заявил он. «Какая еще?» — спросил я. «Со светом. В ДК половина софитов на сцене не работает, а те, что есть, могут перегореть в любой момент. Решаемо. Ну, я договорился с коммунальщиками, они могут подогнать прожектора другие, со стройки, но нам нужны переходники. Где их взять?» Дима пожал плечами. «Не знаю». Я посмотрел на него, потом на панков. «Так, а вы знаете, где их взять?» Те переглянулись. «Ну, если кое-куда заглянуть», — протянул Зеленый. «Заглядывайте, но без криминала», — предупредил я. «Конечно, начальник, мы ж честные люди». «Так, все, Таня, реклама, Люба, костюмы, Дима, свет, а я пока решу проблему с машиной». Пришлось в двух словах пересказать ребятам о том, что произошло. Все закивали, принимая новый порядок работы. Я окинул взглядом всех присутствующих и вздохнул. Это уже напоминало настоящую операцию. Оставалось только убедиться, что этот бардак начнет фурычить в нужную сторону и сработает. Глава 10. Я припарковался у магазина, выключил зажигание и на секунду задержался, оценивая обстановку. Магазин выглядел, как и полагается провинциальному универсаму эпохи нулевых. Облупившаяся вывеска с рекламой йогурта «Скелетоны», которая теперь напоминала скорее надгробие, чем призыв заботиться о своем здоровье. На стекле пожелтевшие наклейки о скидках. И еще была почему-то реклама пылесоса. Перед входом сидела бабулька, одетая в старое пальто, которое когда-то, возможно, было черным, но теперь выцвело до невнятного серого. Она куталась в вязаный шарф и тихонько перебирала в пальцах деньги. «На все не хватит», — шептала она себе под нос. Я достал кошелек, но бабушка тут же отрицательно мотнула головой. «Мне милостыня не нужна, сынок, ты что? Я просто покушать хочу, денежки считаю, пенсия-то небольшая». Я на секунду замер, встретившись с ее взглядом. В нем не было ни заискивания, ни слезливого смирения, только усталость человека, которому трудно, но который не просит лишнего. Я убрал деньги обратно и пошел в магазин. Внутри пахло хлебом, копченостями и чем-то кислым, возможно, из-за старого холодильника в углу, который надрывно гудел, словно его давно не размораживали. Продавщица, широкоплечья женщина в фартуке, лениво листала каталог Avon, время от времени откидывая со лба крученую прядь волос. Я двинулся вдоль полок, и чем дальше шел, тем больше замечал, что это за магазин. Йогурты на витрине подернуты белесым налетом, у колбасы края начали засыхать, а хлеб, если приглядеться, выглядел так, будто его забыли на складе еще при Ельцине. Но самое интересное я нашел в углу, рядом с консервами. На коробке тушенки крупно значилось: годен до 2002 года. Я взял одну банку, покрутил в руках, хмыкнул. Продавщица подняла глаза. Вам подсказать? Нет, я сам. Рядом с кассой, в самом удобном месте, среди шоколадок и жвачки, стояла витрина с бутылками дешевого трехзвездочного коньяка, а рядом – пластиковые стаканчики. Так тут еще и наливайка функционирует. Я сделал шаг ближе. В этот момент у витрины стояли два пацана, лет по 15, в одинаковых черных олимпийках. Один из них поставил на прилавок чекушку водки и жвачку. Сигареты еще, Легет Дукат, красные, сказал он буднично. Продавщица даже не моргнула, молча забрала деньги. На меня внимания не обратила. А вам вообще паспорт спрашивать не надо? Я решил вмешаться. Продавщица подняла голову, посмотрела на меня с явным раздражением. А вам какое дело? Они для отца покупают. Нехорошо детям алкоголь продавать. Один из пацанов поперхнулся, второй скривился, схватил сдачу и потянул друга за рукав. Пошли, стойте, сказал я твердо и забрал из хозе рук чекушку и сигареты, а деньги всучил обратно. Они замерли. Продавщица вздохнула и сложила руки на груди. Мужчина, не вам меня учить, кто хозяин магазина? Я выдержал ее взгляд. Она пожевала губами, потом махнула рукой. Сейчас позову. Сами же потом будете говорить, зачем я его позвала. Аветик. Через минуту в дверях подсобки появились двое. Низкий, коренастый мужик с золотой цепью толщиной с палицей, высокий, худощавый, в кожаной куртке. Гости из ближнего зарубежья. Первый сразу улыбнулся, но в его улыбке не было радости. Проблемы какие? Я повернулся к ним, спокойно спрятал руки в карманы. Вы хозяева? Аветик хозяин, а я директор Карин. Коренастый кивнул на худощавого и вернул на меня взгляд с вызовом. Вопросы какие? Я спокойно посмотрел на хозяев магазина, но внутри уже готовился к возможному сценарию с неприятными последствиями. Ты кто такой? Повторил Карин, слегка щурясь. Сотрудник нашей любимой администрации. Ну и? Он хмыкнул, а худощавый рядом тихо рассмеялся. Занимайся своей администрацией, чего куда не просит лезешь. Занимаюсь. Нехорошо продавать водку детям. Я кивнул в сторону прилавка. Они переглянулись, и Карин что-то жестом показал продавщице. Так, пацаны, на выход. Нам тут с дядей поговорить надо. Пацаны выскочили, а продавщица нервно сглотнула, когда коренастый медленно подошел к двери, закрыл ее и щелкнул замком. Что-то сказал на своем языке Аветику. Слушай, парень, Карин лениво достал из кармана нож, не спеша раскрыл его и начал играть, покручивая в пальцах. Ты знаешь, кто у нас крыша? Я хмыкнул и сделал шаг ближе, намеренно сокращая дистанцию. Так зови ее сюда, свою крышу, сказал я спокойно. Пусть посмотрит, как ты малолеткам бухло толкаешь, или тебе закон России не писан. Карин не ожидал такой реакции. На секунду его лицо утратило самоуверенность. Но потом он снова натянул ухмылку. Ты шутишь, что ли, Че так базаришь? Я-то, может, шучу, но проверка шутить не будет. Проверка, он хмыкнул, переглянувшись с Аветиком. Да у нас тут все чисто, никто ничего не найдет. Аветик кивнул, добавил сделанным безразличием. У нас полный порядок. Я посмотрел на продавщицу, которая делала вид, что нас не слышит, и лениво провел пальцем по прилавку, будто изучая ассортимент. Затем протянул руку к полке сбоку, взял банку тушенки, крутанул в руках. А вот это, я перевернул банку, поднеся поближе к свету. Срок годности истек в 2002 году. Или давненько к вам инспектор из потребительского отдела не заходил? Могу устроить. Лицо коренастого чуть дернулось, но он тут же восстановил выражение самоуверенной невозмутимости. Да нормально все, махнул рукой. Тушенка, такой продукт, годами стоит, ничего с ней не будет. Может, я кивнул. А вот это тоже годами. Я потянулся дальше, взял упаковку детского питания, быстро глянул на этикетку. Для детей с 6 месяцев, произнес я задумчиво, затем посмотрел на дату. Просрочка на 2 месяца. Между прочим, это уже уголовная ответственность. Слышь, администрация, не слышу, я медленно перевел взгляд на нож коренастого. А у тебя документы на торговлю есть? Сертификаты соответствия на товар имеются? Сам откуда? В стране на каких основаниях находишься? К военкомату приписан? Коренастый перестал крутить нож. Ты чё, прокурор, такие вопросы задавать? Нет, но знаешь, что бывает, когда вот так вот ножиком угрожают начальнику отдела культуры? Надо бы рассказать на приеме в прокуратуре завтра. Аветик нервно сглотнул. Карин скривился, но нож убрал. Продавщица вовсе сделала вид, что переставляет товар на прилавке. «Брат, может, не будем так?» – заговорил он уже другим тоном, без напора агрессии. «Может, договоримся?» – я вздохнул, оглядел витрины. «Да, я прекрасно понимал, что такой беспредел не только здесь, а повсюду. Даже если их сейчас прижмут, завтра на их место придет кто-то другой. Закрыть их полностью не получится, они откупятся, найдут новые связи, снова откроются. Но раз уж они нарушают закон, то пусть хотя бы приносит пользу обществу». Я посмотрел на них. «Можно?» Я кивнул. «У меня скоро концерт в ДК, накормите всех, кто придет, бесплатно и не просроком. Будет ваша социальная ответственность перед гражданами. Эй, это уже, или проверка, штрафы, депортация, может, даже уголовка. Выбирайте», сказал я невозмутимо. Аветик шумно выдохнул, прикинул что-то в уме, переглянулся с Карином и прошипел: «Сделаем». Я развернулся, прошел к выходу, не спеша открыл дверь, на секунду остановился возле полки с хлебом, взял пару батонов, масло, чай и несколько плиток шоколада. Подобрал так, чтобы у товара срок годности подходил к концу через неделю-другую. «За моральный вред», — подмигнул я Аветику. Я вспомнил про коньяк и шагнул обратно к прилавку, постучал пальцем по стеклу витрины. «Кстати, а коньяк какой у вас самый хороший?» Продавщица, еще не отошедшая от нашего разговора, немного замялась, потом привычным движением вытащила из-под прилавка бутылку. «Вот этот, старейшина, хороший, крепкий, 5 звезд. Я уже было потянулся за бутылкой, но краем глаза заметил, как Аветик локтем легонько ткнул Карина в бок. Тот почти незаметно покачал головой, но через секунду снова растянул улыбку. «Да, да», — сказал он, — «самый лучший». «Отлично», — кивнул я, беря бутылку в руки. «Тогда я его возьму». Я поставил бутылку на прилавок, достал бумажник. «Платить не надо, начальник», — вдруг произнес худощавый с нарочитой улыбкой. «Мы же по-дружески решили вопрос». Я спокойно положил купюры перед продавщицей. «Нет уж, по-дружески, это когда все честно. Я не в долгу, и вы тоже». Продавщица чуть запоздало потянулась за деньгами, но я видел, как худощавый резко скосил на нее взгляд, мол, и зачем взяла. Я ухмыльнулся, забрал бутылку, сунул ее в пакет. «Ну, теперь мы точно друг друга поняли», — произнес я, глядя прямо в глаза Аветику. Он молча кивнул. «Пока, мужики». Я повернулся и вышел, чувствуя, будто за спиной воздух немного сгустился. Не от угрозы, нет. Просто эти двоих, кажется, впервые поставили в положение, где не они диктуют условия. Снаружи бабушка все так же сидела на лавке, кутаясь в пальто. Я остановился перед ней, протянул пакет. «Вот, бабушка, это вам». Она удивленно вскинула голову. «Да зачем ты, милок, я ж не просила». «А я не даю, я угощаю», — сказал я мягко. «И на концерт завтра приходите в ДК, там и музыка, и угощение, все будет». Она посмотрела на меня, потом медленно взяла пакет, сжала в руках. «Спасибо тебе, сынок». Карл сидел в машине, ковырял что-то в бардачке. «Ну что?» — спросил он, когда я сел за руль. «Теперь все, поехали». Мы тронулись с места, и в зеркале заднего вида я увидел, как Аветик и Карин вышли вслед за мной, переглядываясь и что-то тихо обсуждая. Но мне было уже все равно, их заботы, их проблемы, а у меня впереди еще был целый вечер дел. В динамиках радио заиграла старая реклама. «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам. Теперь едем к твоему Сергею». Район гаражей всегда жил своей жизнью. Здесь люди появлялись не просто так, либо у кого-то реально была машина и он ее чинил, либо что-то перепродавал, договаривался, крутил схемы. Когда мы подъехали, возле одного из гаражей стояли два мужика. Перед ними на столе были разложены нарды, рядом валялись пустые бутылки из-под пива, а в пепельнице дымились несколько сигарет. Один из них, худощавый, с нервными движениями, с замасленной курткой и черной кепкой, как раз и был Сергей. «Карл», — поднял голову он и сразу заулыбался, — «давно тебя не видел». «Да вот, брат, дела», — Карл пожал ему руку. Второй мужик, усатый, с широкой грудью и легким налетом презрения в глазах, не вставая, лениво кивнул. «А это кто с тобой?» «Начальство», — пояснил Карл. «Новый начальник отдела». Я шагнул вперед. «Максим Валерьевич, по делу». Сергей посмотрел на меня оценивающе, потом перевел взгляд на «Жигули», на которых мы приехали. «Это ваша беда?» «Она самая», — кивнул я. Сергей обошел машину, похлопал по помятому бамперу, нахмурился. «Ну, Тут надо вытянуть, покрасить. В принципе, ничего сложного. Две штуки, и будет не битая, не крашеная. Ни хрена себе, Серег, возмутился Карл. Работа стоит денег, философски сказал Сергей. Я молча достал бутылку коньяка, медленно поставил ее на капот машины. Ты че, торгуешься? Сергей прищурился. Предлагаю эквивалентную сделку, пояснил я. Сергей схватил бутылку, покрутил в руках, хмыкнул. Ну, допустим. Допустим, он взглянул на своего напарника, потом опять на меня. Ну ладно, хрен с вами, сделаю. К вечеру будет как новое. Сергей уже собирался приступить к осмотру, но потом остановился, скрестил руки на груди и задумчиво посмотрел на нас. Бампер снимем, а тачку забирайте. Мне ее тут ставить некуда. Он ловко снял бампер, положил его у входа в гараж. Жигули теперь выглядели так, будто их только что раскурочили гопники на металлолом. Я уже собирался уходить, но тут Сергей вдруг перестал улыбаться и шагнул ко мне ближе. «Слушай», — сказал он тихо, чтобы не слышали остальные, — «ты ведь сейчас с Рубановым бодаться собрался?» «Допустим», — я не стал показывать, что удивлен его осведомленностью. «Я у него раньше работал», — пояснил и оглянулся, будто проверяя, кто рядом. «Знаю, как он мутил через культуру. Тебе это зачем?» — прямо спросил я. «Вопрос не в этом. Вопрос в том, тебе-то это надо?» Я посмотрел ему в глаза, выдержал паузу. «Зависит от того, что ты можешь предложить». Сергей сплюнул, достал из кармана пачку сигарет и закурил. «Ладно, вечером заберешь машину, заодно и поговорим». Я завел «Жигули», вырулил на дорогу, и мы поехали обратно. Без бампера машина выглядела еще нелепее, но меня это волновало меньше всего. В голове крутилась только одна мысль: что же такого знает Сергей, что решил заговорить именно сейчас? «Че тебе там Серега лапшу на уши решил навесить?» — спросил Карл. «Не обсуждали, какую ему краску брать», — ответил я. Я уже почти расслабился, когда увидел впереди наряд ГИПТ. Черт, еще этого не хватало. На обочине стоял патрульный «Жигуль» с синими полосами, а чуть дальше инспектор в форме лениво вытягивал руку с жезлом. «Ну, началось», — пробормотал Карл. «Спокойно», — сказал я и плавно свернул к обочине. Я заглушил двигатель и открыл окно. Инспектор медленно подошел, осматривая машину с видом человека, который только что нашел новую жертву для пополнения личного бюджета. «Добрый день, старшина Воробьев, инспектор взвода ДПС», — представился он, наклонившись к окну. «Ваши документы». Я молча достал права и техпаспорт, протянул ему. Инспектор взял их, даже не глядя, продолжил осматривать машину. «Это что у нас тут?» — кивнул он на передмашины. «Бампера нет. Где оставили?» «Мы его сняли, ремонтируем». «Ага. А ехать без него можно?» «Можно, если фары и номерные знаки на месте», — уверенно сказал я. «Это ты мне будешь рассказывать, что можно, а что нельзя». Голос у него был ленивый, но уже с нотками раздражения. «А ничего, что ты только что пересек двойную сплошную и проехал на кирпич. Я даже бровью не повел. Старшина, я знаю этот участок дороги. Здесь нет двойной сплошной. Кирпича тоже нет». Инспектор цокнул языком и качнул головой. «Умный, значит, просто законы знаю. ПДД учил». Я выдохнул, стараясь не распаляться. Он прищурился, явно соображая, что делать дальше. Потом медленно кивнул, как будто соглашаясь с моими словами, но я уже видел этот взгляд. «Ну, если так», — он обошел автомобиль и еще раз посмотрел на капот, — «давай тогда разберемся с номерными знаками. Что с ними не так?» Я повернулся и глянул на машину. Номера были на месте. Номера установлены не так, как положено. Без бампера они висят криво, могут упасть. Это нарушение. «Да ну», — я глубоко вдохнул. «Более чем. А еще вопрос. Пил что-нибудь? Что-то у тебя язык заплетается, дыхни». Я все больше понимал, куда он клонит. «Не курю, не пью, не танцую на столах в день зарплаты. Что еще хотите?» Инспектор даже не улыбнулся. «Выйдите из машины». Я открыл дверь, медленно выбрался наружу. «Пройдемте», — кивнул он в сторону патрульного автомобиля. На капоте патрульной машины лежала книга с правилами дорожного движения. Инспектор открыл ее и ткнул пальцем в статью. «Вот, смотри, если номерные знаки установлены ненадлежащим образом, это нарушение». Я даже не стал читать, понимая, что для себя гаишник уже все решил. «И что теперь?» — сухо спросил я. «Теперь машину на штрафстоянку», — заявил он. «То есть из-за номера, который слегка висит неровно, забирайте машину. Именно. Я посмотрел на него и решил не ходить вокруг да около. Скажите честно, старшина, это вас Рубанов послал? Инспектор сделал вид, что не понимает, о чем я. Пошел за протоколами, а вернувшись, все-таки ответил. У вас нарушений хватает и без Рубанова. Все это уже было слишком явно подстроено. Но спорить дальше было бессмысленно. Он принялся составлять протоколы и выписывать штрафы. Заберете машину, как оплатите штраф и оформите все бумаги. Завтра мне она не нужна, мне она нужна сегодня. Сегодня, никак. Я сжал кулаки. Если не вернуть машину к вечеру, это будет козырь в рукаве у Рубанова. Завтра он уже раздует историю, что гениальный начальник культуры не может даже машину в порядке держать. Распишитесь, что с протоколом ознакомлены. Я взял документ, скользнул взглядом по строкам. Подпись здесь, поторопил старшина. Так, подождите про подпись, я не ознакомлен. Не торопите, а то почерк непонятный. Инспектор нахмурился и, забрав протокол, начал читать его вслух. Я выслушал, а затем взял ручку и написал, не согласен. Инспектор покосился на меня, но молча забрал документ. Я уже понял, что этот вечер легким не будет. Машина была нужна позарез, не просто как средство передвижения, а как козырь в моей борьбе. Если я не верну ее, у Рубанова будет еще один аргумент не в мою пользу. Что теперь? Спросил Карл Иванович, наблюдая за тем, как нашу машину эвакуируют. Наш же завгар живьем сожрет. Глава 11. Решать вопрос с автомобилем я поехал к нашему управдому. Семёныч, как обычно, был у себя и сразу открыл дверь. Чего пожаловал, Максим Валерьевич? Он лениво поднял на меня глаза. Семёныч, дело есть, сказал я. В квартире управдома было простенько, но чисто и местами уютно. Он провел меня в комнату-кабинет, где на столе стоял стакан с недопитым чаем, а рядом лежала раскрытая газета. Чай буш, я отказываться не стал и, пока управдом заваривал чай, обрисовал ему суть проблемы с автомобилем. Семёныч попричитал что-то себе под нос и взялся за проводной телефон. «Ну, сейчас позвоню куда надо, у меня там племянник бывшего сослуживца в начальстве». «Погоди, Семёныч», остановил я его. Он удивился, но трубку положил. «Так тебе вопрос надо решать же. Решать надо так, чтобы запомнили и чтобы делать еще раз было неповадно», пояснил я. «Во как, я смотрю, у тебя не просто план, а план с огоньком». Он откинулся на стуле, заложил руки за голову. «Так, ну и рассказывай, что ты надумал». Я взглянул на него. «Я хочу, чтобы ты звякнул племяннику своего знакомого и выяснил, оформлен ли автомобиль, как следует, а чего ему не быть оформленным». Управдом вскинул бровь. «Того, что Рубанову перед проверкой не нужны такие проблемы. Что-то мне подсказывает, что никто и никак автомобиль не оформлял на штрафняк», пояснил я. «Почему?» – удивился Семёныч. И я изложил ему свою точку зрения. Оформлять реальный протокол Рубанову на свой же транспорт невыгодно. На носу проверка, а это лишние бюрократические проволочки. Ведь за штраф стоянку платить надо. Что выгодно, это сделать так, чтобы машина на некоторое время исчезла. И тогда у завхоза администрации вопросы будут ко мне, где автомобиль. Тогда мне будет не просто объясниться, а это уже реальный выговор, что вкупе со строгим выговором после проверки быстренько приведет к увольнению по статье. Лихо у вас все закручено. Ну сейчас звякну, узнаю. Он снял трубку, набрал племяннику своего знакомого и попросил его пробить, числится ли по наш автомобиль на штрафстоянке. Нету такого, говоришь, Павлик, спасибо, что помог, дядьке своему привет передавай. Ага, на рыбалку обязательно поедем. Семёнов положил трубку и, сцепив пальцы в замок, уставился на меня. «Нема такого автомобиля», — заявил он. «Что дальше делать собираешься?» «Собираюсь машину забрать». Семёныч не моргнул. «Угнать? Я хочу, чтобы это приключение им запомнилось». Несколько секунд он молча изучал меня, потом кивнул. «Спасибо за честность, так оно понятнее. Помощь нужна, скажу прямо, я бы с удовольствием наступил этому гаду на хвост. Тогда встречаемся ночью, возле штрафстоянки». Штрафстоянка выглядела как типичное место, где машины исчезают не на время, а навсегда. Ржавые ворота, тусклый свет пары фонарей, охранная будка, из которой доносился звук работающего телевизора. А главное, искомый автомобиль, накрытый брезентом, стоял отдельно, будто его специально спрятали, но не слишком старательно, ведь брезент был дырявый. «Вон он», — сказал я, кивнув в сторону замаскированных «Жигулей». «Ага», — отозвался Семёныч, щурясь, стоит, родимая, прямо как трофей. Я огляделся, у входа толпились трое, двое курили, третий тыкал в кнопочный телефон. Ничего подозрительного, если бы не одно «но», среди них был Дима. Я сразу почувствовал, как неприятный холод волной прошелся по спине. «Ну здравствуй, старая догадка», – пробормотал я себе под нос. «А ты у нас, Димочка, не так прост, как кажешься». «Чего, не ожидал тут соседушку своего увидеть?» – спросил Семёныч. «Все ясно. Я так и знал, что он ведет двойную игру. Я наблюдал за Димой. Он вел себя непринужденно, слишком спокойный и слишком уверенный». «Так», – сказал Семёныч, выпрямляясь. «Что делаем?» Я задумался. «На лобовую идти не вариант, подкупать охрану, глупо, шуметь, только на руку тем, кто ждал провала. Мы дождались, пока Дима и его компания сядет в новенький Hyundai Accent, а когда легенда корейского автопрома уехала, я повернулся к Семёнычу. «Ты отвлечешь, я заберу», — сказал я. «Легко», — ухмыльнулся Семёныч. Он направился ко входу, сунув руки в карманы, неспешной походкой человека, которому абсолютно нечего бояться. «Эй, земеля!» Его голос разнесся по ночной стоянке. «Тут мне сказали, что машину мою эвакуировали, а я понять не могу, где она». Я тем временем двинулся в сторону «Жигулей». Охранник лениво вышел из будки, почесал живот. «А что за машина и откуда привезли?» «Да возле моего дома, на Советской. Там же всегда можно было, а тут нате, забрали. Давай глянем». Семёныч втянул его в разговор, угостил сигаретой, а я проскользнул к машине. Брезент оказался привязанным слабо. Я дернул его вниз. Он сполз, открывая капот без бампера и лобовое стекло. Ключ в замке зажигания, как и положено в таких местах, конечно, отсутствовал. Но я был готов. Достав из кармана старый добрый крокодил, я ловко вскрыл панель, замкнул нужные контакты. Двигатель заурчал, как довольный кот. «Блин, я заметил ключ возле коробки передач. Но тем лучше, в следующий раз не придется изобретать велосипед». «Голову на звук, однако», — поднял охранник. «Эй!» — крикнул он, бросаясь вперед. Я ударил по газам. Колеса хрустнули по гравию, «Жигули» рванули вперед, обдав пылью охранника, и выехали за ворота. Семёныч стоял в сторонке, как ни в чем не бывало. Делал вид, что не в курсе происходящего, все-таки опытный дед. Я выкрутил руль, газ в пол, и машина вышла на темную дорогу. Эффект неожиданности сработал. Пока все спохватились, я уже мчался по ночному городу, петляя по дворам и уходя от возможных преследователей. Я вывел машину на старую промзону, загнал ее в один из пустых гаражей, быстро захлопнул ворота. «Пусть пока постоит здесь, завтра заеду за бампером, сам его как-нибудь прикручу, а вот потом Рубанова будет ждать сюрприз. Теперь они будут гадать, где автомобиль, а когда найдут, будет уже поздно. Угон он заявить не может, машина не оформлена на территории штрафстоянки. Забирать бампер сегодня я не стал, пусть еще немного полежит до утра, как раз краска получше высохнет». На следующее утро я сперва оплатил штрафы и подъехал к штрафстоянке с квитанцией, но стоило мне подойти к окошку администратора, как начались проблемы. «Сегодня не выдаем», — лениво сказал мужик в форме охранника, жуя жвачку. Я его узнал сразу, по его привычке гладить пузо ладонью. У мужика выдалась бессонная ночь, и теперь он смотрел на меня глазами с лопнувшими капиллярами. «Телевизор, старенький «Горизонт», сегодня был выключен». Я наклонился к окошку и, оперевшись локтями о подоконник, заглянул внутрь. «Это еще почему?» Он ухмыльнулся, почесал щеку, явно чувствуя себя местным царьком, и буркнул в ответ. «Неприемный день». «Даже так?» — усмехнулся я, на самом-то деле ожидая чего-то подобного. Охранник с каким-то ленивым вызовом протянул через окошко бумажку. «Вот, распоряжение, все как надо». Я взял документ и быстро пробежался глазами по тексту. Крупными буквами значилось: «В связи с внутренними обстоятельствами работа штрафстоянки приостанавливается на один день». Ни объяснений, ни ссылок на законы, только печать и размашистая подпись директора. «Ага», — кивнул я. «Только директор, видимо, не в курсе, что график работы штрафстоянки – это не его личные хотелки, а регламентированное постановление». Охранник фыркнул, снова почесал пузо и демонстративно зевнул. «Да чё хочет, то и делает. Это его штрафстоянка, хоть вообще нахрен закроет на месяц». «Не получится», – сказал я ровно. «Штрафстоянка – это не частный ларек, а объект, работающий с государственными структурами. Любое изменение в графике должно быть обосновано, а не записано на коленке. Охранник сделал вид, что ему безразлично, но я заметил, как он напрягся. «Ладно, допустим, но тебе-то что, заберешь завтра и все». Я сложил бумагу в четверо и аккуратно положил ее обратно в окошко. «Машину отдай». Он замялся, соображая, что делать дальше. «Говорю ж, неприемный день. Придете завтра». Я вздохнул и внимательно посмотрел на него. «Кто тебя попросил тянуть время?» Охранник заморгал, но сделал вид, что не услышал. «Ладно», — сказал я, выдержав паузу. «Тогда хочу посмотреть машину». «Обед», — быстро выдал он. «С 9 утра, график изменили. Приходите позже». Я понял, что он хочет просто-напросто сбежать, потому что аргументов у него больше нет. «Сейчас спрошу у начальства насчет обеда и чтобы ты машину увидел», бросил он и уже развернулся, явно намереваясь скрыться за дверью административного здания. «Спроси», кивнул я, усаживаясь на скамейку у ворот. «Я подожду». Охранник бросил на меня быстрый взгляд, словно прикидывал, не двинусь ли я за ним следом, и быстрым шагом ушел внутрь. Я дал ему ровно 30 секунд, а потом, убедившись, что за мной никто не наблюдает, поднялся и тихо скользнул за ворота штрафстоянки. Ставки в этой игре стали слишком высоки, чтобы играть по чужим правилам. Штрафстоянка была обнесена высоким металлическим забором, но внутри царил бардак. Машины стояли хаотично, многие накрыты такими грязными и запылившимися брезентами, будто их забыли здесь еще с 90-х. Я двигался между рядами, выискивая свой автомобиль, потому что на том месте, где он стоял вчера, его не было, да и не могло быть. И когда, наконец, нашел, опешил. На том месте стоял такой же «Жигуль». Цвет, модель, даже бампера нет, все, как у моего. Но стоило мне подойти ближе, как стало понятно, это не моя машина. Нет, в теории-то они могли найти ее в укрытии, но на то, что это не так, указывали косвенные признаки. Номера совпадали, но вот только краска на них слишком свежая и белая. Плюс мои номера держались на старых ржавых болтах, эти, на новых, блестящих. Я провел пальцем по крыше. Слой пыли был слишком ровным, как будто автомобиль никуда не ездил несколько месяцев. Ни те пятна на сиденьях, нет царапины на бардачке. Я выпрямился, сканируя взглядом территорию. Кто-то подсуетился и, зная, что я приду сегодня забирать машину, решил подложить мне свинью. Если я заберу автомобиль, а потом окажется, что у него другой номер кузова, в общем, я прилипну далеко и надолго, сразу по нескольким уголовным статьям. И у меня было очень хорошее предположение, кто именно это подстроил. Дима. Но если он решил сыграть со мной в эти игры, ему стоило подготовиться лучше. Ну че, насмотрелся? Охранник вернулся и даже не сделал мне замечания за своевольное проникновение на территорию штрафстоянки. Знаешь, мне начальник сказал, что ты можешь забрать ее прямо сегодня. Открылись и обед прошел? Спросил я. Угу, давай забирай. Обязательно, только эта машина не моя, отрезал я, доставая из внутреннего кармана куртки документы. «Ты че несешь?» – возмутился охранник. Но я подозвал его к машине, поднял капот и предложил сравнить цифры номера кузова в документах и на автомобиле. «Смотри сюда», – я указал на номер двигателя на блоке, со стороны маховика. Замялся охранник. «Ты машину вообще проверял?» – он развел руками. «Я тут за порядком смотрю, не за машинами», – выдал он дрожащим голосом. «Директора своего сюда зови». Директор появился минут через 5. Это был полный, низкого роста мужик с рыжеватыми волосами и глазами, похожими на бусины. Он сразу начал с напора. «Ты что тут беспредел устраиваешь? Это частная территория». Я не шелохнулся, продолжая стоять рядом со своей машиной. «Послушай меня, ты, чучело», — сказал я спокойно, но с таким нажимом, что директор мигом осекся. «Ты знаешь, что за подделку государственных номеров и прочее дерьмо, которое ты тут натворил, грозит реальный срок?» Он заморгал, взгляд его заметался по мне, охраннику и автомобилю. «Чего? Да ты чего несешь вообще?» – пробормотал он, но уже без прежней уверенности. Я кивнул на моторный отсек. «Видишь номер двигателя? Он не совпадает с тем, что указан в документах. Ты даже не удосужился нормально подготовить подставу». «Чего-чего? Какая подстава?» – завозился директор, уже не зная, куда себя деть. «Да такая», – я вынул телефон и набрал номер. Он замер, побледнел. «Куда звонишь?» – я не ответил. «Алло, дежурка», – спокойно произнес я в трубку. «Угон. Приезжайте на штрафстоянку на». Директор бросился ко мне, вытянул руку, будто пытался закрыть телефон ладонью. «Подожди, ты чего? Давай поговорим». «Поздно», — сказал я и убрал трубку. «Наряд уже едет». Он облизнул губы, быстро глянул на охранника, который тупо топтался рядом, как барашек, будто его это вообще не касалось. «А может, мы все уладим, а? Я тут», — директор хлопнул себя по карману пиджака. Я поднял руку. «Даже не вздумай». Он шумно выдохнул, опуская руку. Менты приехали быстро, остановились у ворот штрафстоянки и вышли из патрульной машины. «В игры вздумал играть», — пробормотал директор. «На первый раз, если наймешь хорошего адвоката, то штрафом или условкой отделаешься», — я подмигнул ему. Через минуту во двор зашел наряд милиции. «Сержант Караказов», — представился милиционер, поправляя автомат. «Что у вас тут случилось?» «Подменили машину», — пояснил я. «Прямо на штрафстоянке». «Чего?» Сержант покосился на директора, которого, судя по всему, знал. «Это недоразумение, начальник, я вот предлагаю позвонить». «Звони», — перебил я. «Вот только договориться тут не получится, машина казенная. Но если хочешь группу лиц по предварительному сговору, полный вперед». Директор вздрогнул, задумался, переглянулся с сержантом, тот медленно покачал головой. «Я понимал, что ход заявлению никто не даст, но это не какое-то открытие, план заключался совсем в другом. А пока мне следовало отвести подозрение от себя». «Писать заявление будете?» – спросил сержант. «Конечно, буду». Сержант лениво потянулся в карман, достал сложенный в четверо бланк и с видимым безразличием протянул его мне. «Пишите». Я развернул бумагу. «Ручку давай». Мент закурил и демонстративно посмотрел в сторону, делая вид, что не услышал моей просьбы. Я не спешил, затянув паузу, спокойно сложил бланк и вернул его сержанту. «Заявление подам в устной форме, как сообщение, регистрируйте». «С хрена ли?» Он наконец оторвался от созерцания горизонта и посмотрел на меня с легким удивлением. «Ты чё, писать не умеешь?» Я выдержал его взгляд и с расстановкой ответил. «Тебя это не волнует, у меня есть такое право». Сержант не сразу нашелся, что сказать. Вроде бы, он был уверен в своем превосходстве, но что-то в моем тоне заставило его сжать зубы. «У меня нет бланка», — сказал он после паузы. Я склонил голову, изображая сочувствие. «Так съезди в контору и привези, я подожду». Его скулы дернулись. «Может, со мной в отдел прокатимся? Там все заполнишь, как положено». «Не получится. Я хочу подать заявление на месте преступления». Сержант шумно выдохнул, явно пытаясь придумать новую отговорку. «Нет у меня времени на это твое устное заявление. Либо пиши, либо катись в отдел, там и будешь командовать». Я кивнул, словно соглашаясь. «Тогда зови ответственного от руководства». «В смысле, у нас с тобой конфликтная ситуация. Раз ты не можешь принять заявление, пусть примет он». Сержант украдкой переглянулся с напарником, явно не понимая, как реагировать. «Некого звать, мы тут за главных. А, то есть, по вашему ведомству тут вообще никто не отвечает за работу нарядов?» «Мы отвечаем», — с издевкой бросил напарник. «Ответите», — я полез в карман за телефоном. «Ты куда?» — насторожились менты. «В 02 звоню. Заявлю о превышении должностных полномочий и отказе принять заявление о преступлении». «Погоди, я уже набрал 02 и поднес телефон к уху». «Ладно, пишу», — выдохнул сержант, доставая из нагрудного кармана ручку. Я молча убрал телефон. «Диктуйте». Сержант сел на капот патрульной машины, резко выдохнул и приготовился записывать. Штрафстоянка замерла. Все вдруг поняли, что ситуация пошла не по их плану. Во двор ДК въехал старый фургон «Мерседес», оставляя за собой след сизого дыма. Я наблюдал, как он медленно подкатывается к служебному входу. «Кажется, прибыло бесплатное угощение», — заметил Карл, стоявший рядом. «Посмотрим, чем нас порадуют», — ответил я. Машина остановилась, и из нее вышли те самые гости из ближнего зарубежья, Аветик и Карин, с которыми недавно у нас был разговор в магазине. «Начальник, все, как мы договаривались», — Карин открыл дверцы фургона, и оттуда начали выгружать ящики. «Пакеты с хлебом, бутылки с газировкой, коробки с колбасой и сыром. Все в приличном виде, без грязи и помятостей». Я подошел ближе, скрестил руки на груди. «Хорошо, что не забыли. Теперь давайте проверим». Я кивнул двум сотрудницам ДК, которые стояли неподалеку. «Девочки, сможете завтра организовать фуршет-буфет, бутерброды, чай, что-то сытное попроще?» «Конечно, Максим Валерьевич», — кивнула старшая, уже присматриваясь к коробкам. «Отлично». Я сам пробежался взглядом по товарам, взял пару упаковок, проверил даты. Срок годности был в порядке. Тут тоже свежие, подтвердила одна из женщин, проверяя хлеб. Я вернул продукты в ящик, выпрямился. Что ж, вы слово сдержали, сказал я, глядя на Карина. Брат, мужик сказал, мужик сделал, ответил он с напускной гордостью. А Витик рядом нервно осматривался, будто ждал подвоха. Потом подошел чуть ближе, сунул руки в карманы. Ну, все порешали, больше никаких терок, я задержал на нем взгляд, все норм. Если что-то понадобится, обращусь. А Витик немного расслабился. Вот и отлично. Мы, начальник, люди честные. Если договариваемся, значит, все по-честному. Только вот без детского алкоголя, напомнил я, и впредь. Да понял, понял, махнул рукой он. Больше не будет. Я дал понять, что разговор окончен. Гости из ближнего зарубежья быстро загрузились обратно в свой фургон. Мотор надсадно завыл, и Мерседес укатил в сторону улицы. Я попросил девчат заняться провиантом, а сам осмотрел ДК. Клуб жил своей жизнью, предконцертной, суетливой, но управляемой. Я прошел по коридорам, заглядывая в кабинеты и зал. Все было на своих местах. Афиши висели ровно, аппаратура стояла в боевой готовности, даже полы вымыли так, что отражались лампы на потолке. Таня догнала меня у сцены. Все подготовлено. СМИ про концерт уже раструбили. Она протянула мне свежий номер местной правды. Я развернул газету. Среди новостей о политике, погоде и скандалах мелькало крупное объявление. Большой концерт в ДК. Хиты отечественного рока в исполнении лучших молодых музыкантов. Где еще разместили? Спросил я. Радио. Таня включила приемник, покрутила частоты. Через секунду зазвучал бодрый голос диджея. А для всех любителей хорошей музыки напоминаем, завтра в ДК пройдет концерт с хитами современности. Не пропустите, вход свободный. Неплохо, Таня действительно отработала на все 100. Отлично, спасибо за проделанную работу, похвалил ее я. Таня было разулыбалась, но в этот момент появился из-за кулис Дима с проводами в руках. Переходники есть, все работает, отчитался он. Он старался говорить буднично, но я видел, как у него нервно дергается века. Однако не подал виду, что заметил. «Максим, мне нужно отлучиться ненадолго», — попросил Дима. «Чего стряслось? Живот болит. А, ну тогда не задерживаю, отлучайся», — я хлопнул его по плечу. «Интересно, конечно, наверняка ему сейчас не сладко, как организатору подставы для меня. Заявлению в милиции вряд ли дадут ход, но нервов это заберет порядочно». Я проводил его взглядом и наткнулся глазами на бдительного, который вел за собой новых музыкантов для выступления. «Вот, пацаны, Максим Валерьевич», — заявил бдительный. «Максим Валерьевич, это пацаны-музыканты. Этот, барабанщик, этот, гитарист, этот, клавишник». Парни выглядели развязно, так будто им было плевать абсолютно на все. «Короче, на нас это, можно рассчитывать», — сказал барабанщик, крутя в пальцах палочки. «Музыка, наше дело». Явно он держал их в руках не первый раз. «Вот и отлично», — ответил я. В этот момент в зал вошла Люда, толкая две костюмерные вешалки. «Вот, костюмы для вокалистов», — заявила она. «Я оценил костюмы, Людмила постаралась на славу. Я сразу понял, что выбор остановился на стилистике короля и шута». Панки-музыканты начали украдкой поглядывать на костюмы, выходя из старательно слепленного образа полного безразличия. «Кто будет князем, а кто горшком?» — спросил я. Начался спор, на место горшка претендовал бдительный и еще один панк с погонялом карапуз. «Я горшок», — выпалил карапуз. «С хрена ли это?» — возмутился бдительный. «Я ниже ростом, значит, по канону мне положено, а я голосом больше похож. Да у тебя даже прически нет такой, зато у тебя харизма не та». Я хлопнул в ладоши. «На репетиции решим, кто есть кто», — отрезал я. «Я сам выберу, так что готовьте выступление». Тем временем Люда достала еще один пакет. «Одежда для твоего отдела культуры». Я подозвал женщины Карла. Обе сотрудницы ДК тут же заинтересованно заглянули внутрь. «О, как у», — первая покрутила в руках куртку. «Ну ты вспомни, как в «Не родись красивой» носили», — поддакнула вторая. Я покосился на Карла. Тот, не дожидаясь приглашения, развернул свою обновку. «Ха». Он накинул на себя кучерявый парик, явно вдохновленный стилем Кузьмина. Затем взял гитару и наиграл первые аккорды Симоны. «Готов», — заявил он. «Ну, хоть кто-то», — пробормотал я. Через полчаса началась репетиция, и зал наполнился музыкой. Панки разогревали инструменты, проверяли микрофоны. Вокалисты, не решившие, кто из них князь, а кто горшок, пели дуэтом. Я сел в кресло в конце зала, наблюдая за процессом. Все шло гладко, и вдруг едва уловимый запах гари пробежался по залу. Я напрягся, повел носом. Запах становился сильнее. Я встал, захлопал в ладоши. Стоп, музыка смолкла. Кто-нибудь что-то жег, курили? Все переглянулись, затрясли головами, но запах крепчал. Я двинулся в сторону кулис, затем к выходу в коридор, словно собака-ищейка. И тут ко мне, выпучив глаза, выскочил директор. «Максим Валерьевич», — выдавил он и запнулся, не в силах подобрать слова. «Что такое? Горим». Глава 12. Я почувствовал, как в груди нарастает холодное в своей неотвратимости предчувствие, но времени на раздумья не было. «Где?» — резко бросил я, уже двигаясь к выходу. «В электросчетовой», — выдавил директор, метнув взгляд в сторону коридора. «Там прямо дым валит. Черт!» Я вылетел из зала, пересекая коридор в несколько шагов. Дым уже заполнял пространство, едкий, с запахом плавящейся пластмассы. Из-за угла выбежал техник, закашлялся, пытаясь сказать что-то. «Что случилось?» В щитовой вспыхнуло. Прохрипел он, прикрывая рот рукавом. «Я только дверь открыл, а там уже огонь». Гулкий треск подтвердил его слова, внутри что-то взорвалось, с потолка посыпались искры. Черные клубы дыма рвались наружу.